Глава 24. Разлад. Стейнер приготовил завтрак, разложил приборы на столе и сидел на диване, дожидаясь Риган. Та непомерно долго умывалась в ванной. Он давно стал ловить себя на мысли, что ему нравится заботиться о ней, как когда-то о своей Астрид. Стейнер старался гнать эту проклятую мысль прочь, но она всегда догоняла, хватала за горло и, не отпуская, била по голове. Прошло больше 300 лет с той роковой ночи, когда жена умерла, а он повесился. Тем не менее, память все еще хранила картинки прошлого. Он все еще ненавидел себя и высокомерного экзорциста, что не приложил должных усилий, чтобы спасти деревенскую девушку. Когда он посмотрел на дверь, разделяющую зал и ванную комнату, ему захотелось ударить себя. Рядом с ним, под одной крышей, живет другая девушка. Ее образ совершенно противоположен образу давно умершей жены. Вспыльчивая, дерзкая в словах и в проявлении эмоций. Громко смеющаяся и крикливая, она ворвалась в его спокойную жизнь, как шторм с моря. Она будоражила его и нервировала. Иногда ему хотелось придушить ее, чтобы замолчала, но больше всего хотелось сорвать облегающую черную форму, бросить Риган на кровать и овладеть. Властно, по-звериному. Попробовать ее на вкус. Сжать в ладонях небольшую грудь, услышать стоны. Она заставляла его чувствовать себя живым. Вновь дышать полной грудью. Ей это давалось так просто. Не нужно прилагать никаких усилий. Я дал ей выбор. И ей следует его сделать поскорее, иначе я за себя не ручаюсь. Банши вышла из ванной, облачённая в амуницию конвоира смерти. Она смотрела куда угодно, но только не на него. «О чем ты меня спрашивала?» — поинтересовался он, придав голосу как можно меньше заинтересованности. Стейнер прекрасно расслышал вопрос, который задала Риган, находясь в соседней комнате. Он тогда чуть не уронил тарелки с завтраком. Но сейчас мужское самолюбие и эгоизм требовали, чтобы она озвучила его, глядя ему в лицо. Наблюдая за ней, обратил внимание на то, как она вдавила себя в кресло, желая слиться с мебелью, и понял, что не услышит желаемого. «Мне нужно что-то знать про забираемого мятежного?» — проблеяла она тихо. «Нет». Его ответ прозвучал слишком резко. «Если она не примет решение, то это сделаю я». Закончив завтрак и оставив грязные тарелки под ответственность Хагуна, Стейнер распахнул объятия и ждал, пока Риган прильнёт к нему. А она, как назло, мялась рядом. «Серьезно? Вот сейчас ты решила поиграть в невинность? Если ты не схватишь меня покрепче, то в Хинояну попадешь без ног или других частей тела. Или тебя вообще занесет в другое место. Этот прыжок на огромное расстояние. Для него требуется колоссальное количество магии и физической силы, которыми ты, между прочим, не обладаешь». Его слова подстегнули Риган, и она, подлетев, покрепче обхватила Стейнера. Он глубоко вдохнул аромат спелых ягод, окольцевал девушку в объятиях, и вновь поймал себя на мысли. «Я хочу ее себе». Чтобы совершить прыжок сквозь пространство, нужен портал и колоссальное количество магии. Ведь не так просто разорвать границы миров. Для работников Божества Исхода это не составляло особого труда в магическом плане. Их прыжок был согласован с божествами. Но для всех перемещающихся это было тяжело эмоционально. У Риган от избытков всколыхнувшихся чувств подкосились ноги, и она почувствовала, как Стейнер сильнее прижал ее к себе. Они стояли так с минуту, переводили дыхание и вдыхали запах друг друга. И будь она немного смелее, то призналась бы, что меньше всего ей хотелось разрывать объятия. «Заберем душу, и я перенесу тебя в одно красивое место». Тихий голос коснулся ее слуха. Хоуф отстранилась. Поймав себя на мысли, что жнец ведет себя в последнее время странно, она списала это на усталость. Но сейчас в его голосе проскользнули нотки печали, и ее это встревожило. Они шли по узкому деревянному настилу сквозь заболоченную местность. Зеленые высокие секвойи тянулись ввысь к пасмурному небу. Рядом с ними, разрезая плотную зеленую ряску, проплыл старик в лодке. Фонарь, подвешенный на длинную палку, тихо раскачивался. Погруженный в свои мысли, дедушка их не заметил, или же, как посчитала Банши, он просто их не видел. Ему рано умирать, пронеслось в мыслях. Риган следовала за Стейнером. Уверенным шагом он вел их все глубже в лес, где ряды деревьев становились гуще, воздух становился плотнее, а свет медленно мерк. Через несколько сотен метров на обрубках деревьев стали появляться жуткие амулеты, подвязанные куколки с распоротыми животами и оторванными головами, черепа животных и высеченные в коре символы. «Жутковатое место!» Подбежав поближе, Риган ухватила жнеца за локоть. «Здесь живет темный колдун. Он не причинит тебе вреда. Мома попросила забрать его душу». Она воссоздала образ белоснежного лисенка с острыми зубками, хитрыми глазками и красивыми, развивающимися за спиной четырьмя хвостами. Ей стало интересно, что же могло связывать лисьего демона с темным колдуном. В первую их встречу Стейнер обмолвился, что в отдел по работе с мятежными душами просто так не попадают. Значит, ничего хорошего их не связывало. Темный колдун и хитрый демон. Очень опасное сочетание. Чем глубже они проходили, тем страшнее становилась картина. Полусгнившие трупы птиц были насажены на чистокол из палок. Окровавленные сломанные доспехи и черепа людей были подвешены на бурых от засохшей крови веревках. Они раскачивались в тишине, будто тени ушедших в небытие. Риган прижалась к Стейнеру вплотную и схватила за руку. Ответом ей было сжатие ладони, такое теплое, дарящее безопасность и уверенность. Когда они дошли до ветхого дома, свет окончательно померк. Царящий полумрак заставил кожу покрыться мурашками и дышать через раз. Воздух здесь был густой и тошнотворно мерзкий. Приоткрыв дверь, они вошли внутрь. От увиденного съеденный завтрак чуть не оказался на полу грязной комнаты. По всему помещению стояли склянки с разным содержимым. Человеческие и животные органы плавали в мутной жидкости банок. Под потолком висели сушеные травы и грибы. На столе, заваленном пергаментами, стояли ступки, лежали разделочные доски и ритуальные кинжалы. В воздухе стоял смрад. Запах гнили перемешивался с сухостоем и химическими элементами. В дальнем углу на кровати хрипел жуткой внешности старик. Он смотрел на жнеца и банши мыльными глазами и протягивал иссохшую руку с крючковатыми пальцами. Подойдя поближе, можно было увидеть, что все его тело было покрыто гнилью и кровоподтёками. Умирающий источал зловонье. И нет, ни трупное разложение и ни запах экскрементов вызвали у Хоув отвращение, а мерзкая черная энергетика колдуна. «Проклял человека, готовь две могилы!» Стейнер, шедший за Риган, резко остановился. Его передёрнуло от произнесенных ею слов. И хоть брошенная фраза не имела подтекста, внутри у него вспыхнула злость. Он сглотнул, и перед глазами появился образ бледного тела с вывернутыми конечностями, вывалившимся языком и закатившимися глазами. По позвоночнику прошел разряд, и он с силой сжал пальцы. Костяшки побелели, на горле вздулись вены. Дикая агрессия стала туманить рассудок. И хоть умом он понимал, что стоящая рядом банши не имеет к смерти его жены никакого отношения, он готов был рвать и метать. «Успокойся. Что ты творишь?» «Люди сами шли к нему, в сердцах желая наказать обидчиков», — прошипел он сквозь зубы. «Я что, защищаю колдуна?» Стейнер подошел к противоположной стене и со всей силой саданул по ней. Кулак оставил вмятину. В кожу воткнулись щепки, и по пальцам тут же потекли кровавые дорожки. Боль прострелила от костяшек до плечевого сустава, и это немного отрезвило затуманенную голову. «И это его не оправдывает. У него был выбор». Брошенная помощницей фраза была для него как звонкая пощечина. Оправдание. Нужны ли они человеку, впавшему в отчаяние? Нет, он не защищал колдуна. Он сам 300 лет назад проклял надменного экзорциста и сделал бы это вновь. Была ли та встреча предрешена богами? Такой, как Фолкар, не очищал обычных граждан. Клан Хоув имел огромную власть и занимался исключительно богатыми и могущественными людьми. Как его занесло в их деревушку на отшибе, он не знал. Но то событие для него стало судьбоносным. Стейнер смотрел через плечо, как Риган берет ветхий плетеный табурет и ставит рядом с кроватью умирающего. «Твой срок в этом мире подходит к концу. Я не знаю, да и не хочу смотреть твой жизненный путь. Возможно, я бы нашла тебе оправдание, но явилась не за этим. Какой бы ни была твоя судьба, мы благодарны тебе за прожитую жизнь. Очень страшно умирать в одиночестве. И пока ты не издашь последний вздох, мы будем рядом. Пусть тебе будет даровано прощение, и в следующей жизни неси существам лишь свет». Облокотившись на стену, конвоир закрыл глаза и стал слушать, как предвестница смерти поет песню. В воспоминаниях его унесло домой. К вечно зеленым лугам, непроходимому лесу, туманам и дождю. В то время, когда он был мальчишкой. Колдун погрузился в сон, последний в его жизни. Веки закрылись, лицо расслабилось. Он сделал глубокий вдох, и больше его грудная клетка не поднималась. Жнец подошел к умершему, наложил сковывающие печати на горло и рот. Когда тело засветилось и дух стал выходить, он поймал его в магическую ловушку. Мятежного сковали в цепи, да он даже не сопротивлялся. Кивнул прозрачной головой. Во взгляде призрака читалась благодарность. «С большей вероятностью мятежными становятся не истинные убийцы, а обычные люди, которые испытали тягости жизни и погибли в страданиях, так и не увидев свет надежды». С этими словами Банша поднялась с табурета и направилась к выходу. «Что такая, как ты, может знать о проклятых?» — тихо сказал жнец и уловил боковым зрением, что силуэт остановился. «Понял. Она его услышала». Стейнер повернул в ее сторону голову и смотрел, как рука Риган тянется к стоящей на столе колбе, как она замахивается в его сторону. Свист предмета, рассекшего воздух. Звон разбивающегося стекла. Шипение и пенящаяся масса. Реакция соединения химиката с человеческим телом. Помещение заполнилось едким запахом палёной плоти. Последнее, что он увидел — слезы на ее лице. Черным вихрем взметнулись волосы, и она побежала прочь в темноту. «Слова, сказанные в порыве неконтролируемых эмоций, станут мне проклятием». Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох, втянув отравленный воздух.